Второй пролог вместо эпилога. Санкт-Петербург, 10 апреля 1832 года. Николай стоял в своем кабинете на втором этаже перед раскрытым окном, вдыхая сырой весенний воздух и любуясь садом. Весна оказалась ранней. Сразу же после страстной недели начал исчезать снег, расплавляясь в ручьи, и вся территория вокруг дворца запестрела черными пятнами вылупившейся жирной земли. Царь готовился к переезду. Последнее время он приезжал в Онечко в дворец на время Великого поста, но в этот раз с возвращением обратно в зимний запоздал, страстная неделя уже наступила. Каждое утро перед началом рабочего дня государь настежь отворял окно, с удовольствием наблюдая за тем, как весна набирает силу, и по ее воле постепенно преображается сад. Холода от окна почти не чувствовалось, военный мундир спасал даже зимой. Может быть, поэтому Николай всегда носил мундир только измайловского, лейб-гвардии конного полка, шефом которого был назначен еще будучи 4-летним мальчиком. Неслышно отворилась дверь, в кабинет без стука вошел Танеев, с поклоном остановился. Государь заранее составлял список вопросов на всю неделю, поэтому с момента вновь возрожденной, собственной, его императорского величества, канцелярии, ее главноуправляющий неотлучно находился при Николае I, чтобы избежать всяческих проволочек в их решении. «Ваше императорское величество, 9 часов. Константин Андреевич здесь». «Простите, Александр Сергеевич». Царь энергично закрыл створки окна, прошел к столу, но садиться не стал. Сегодня день был особенным, он ждал его с нетерпением. В кабинет вошел архитектор Тун с большой деревянной папкой, с застегнутой на 2 кожаные застежки. На лицевой части ясно проступала надпись «К.А. Тон». «Доброе утро, ваше императорское величество», — поклонился архитектор. «Здравствуйте, Константин Андреевич», — приветливо поздоровался Николай. «Прошу». Царь указал архитектору на кресло, как и полагалось по этикету. Сел первым. «Ваше императорское величество», — проговорил Тон, — «с вашего разрешения я останусь стоять, так будет удобнее для работы. Но прежде чем мы начнем, позвольте сделать уточнение». «Говорите». Тон поставил на стол папку, расстегнул застежки, достал самый первый лист. Это был чертежный план небольшой части Москвы, в центре которого находилась Пречистенская набережная. Кремль виднелся справа вверху, условно изображенный несколькими башнями, соединенными зубчатой стеной в кружок. В некоторых местах многочисленные строения пересекали красные пунктирные линии. Архитектор положил лист перед государем. Тот окинул его быстрым взглядом, дотронулся рукой до одной из таких линий, упирающейся в берег Москвы-реки. «Что это за линии, Константин Андреевич?» «Подземелье, государь. Вот здесь». Он дотронулся рукой до точки на карте. На Пречистенской набережной находилось подворье Малюты Скуратова. От него подземные ходы ведут к Кремлю и к Ваганьковскому холму, где располагался двор Ивана Грозного. Все входы в туннели помечены профилями собачьей морды. Кроме того, от подворья можно пройти под землей к Москве-реке, на берегу которой стоит Алексеевский монастырь. Под рекой ход ведет до самого Замоскворечья. Этот путь существовал и в 1812 году. Во время пожара Москвы его использовали, чтобы из Кремля вынести драгоценности. «Почему для обозначения выбрали собачий профиль?» — удивился царь. «Говорят, во время коронации Ивана Грозного кто-то из бояр, побывавших за границей, преподнес царю книгу, украшенную знаменитыми на весь мир антверпенскими бриллиантами и иллюстрациями картин местных художников. Среди прочих, Грозному понравилась картина Массейна с изображением гладкошерстного фокстерьера. Таких собак в России тогда еще не видели, а царь был большим любителем охоты. Когда он узнал, что эти животные выслеживают зверя глубоко в норах, решил взять профиль этой породы в качестве символа для обозначения своего подземелья. С тех самых пор традицию не меняли. Николай I еще раз внимательно посмотрел на чертеж. Но подземелье упирается как раз в то место, где должен стоять храм. Оно будет мешать возведению. Его можно примкнуть к храму. «Подземелье? К храму?» — воскликнул Николай. «Ваше императорское величество, храм Христа Спасителя возводится в честь победы русского оружия в Отечественной войне 1812 года. Я подумал, стоит ли уничтожать часть той самой истории, ради увековечения которой и возводится храм. Пригодилось же подземелье в 12 году. Никому неведомо, что ждет страну в будущем». Заметив нерешительность царя, Тон добавил, улыбнувшись: «Я имею в виду очень далекое будущее, государь. Мы будем строить на века». Какое-то время Николай смотрел на план, размышляя, затем решительно проговорил: «Начнем». Пока Тон вытаскивал из папки большую стопку чертежей, Николай расположился в кресле, взял перо и открыл чернильницу. «Ваше императорское величество», — смущенно обратился архитектор к царю, — «ваша подпись должна стоять на каждом чертеже без исключения». Царь засмеялся, глянув на внушительную стопку. «Я, чай, в нашем отечестве чернил хватит. Не иссякла бы вера». «Для того и строим, государь». «Дай ты бог». Тон положил перед императором первый лист. Царь обмакнул перо и в правом верхнем углу размашисто вывел: «Быть посему». Конец книги. Сентябрь 2015 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.